осознание тени. Приходит ли поначалу бессознательное как помощник или наоборот в негативной форме, через какое-то время у человека возникает потребность в лучшем приспособлении установки сознания к бессознательным факторам, чтобы принять то, что кажется так называемой критикой со стороны бессознательного. Через сновидение мы знакомимся с теми сторонами собственной личности, к которым по тем или иным причинам предпочитаем не приглядываться. Юнг назвал это «осознанием тени». Он использовал термин «тень» для этой части бессознательной личности, поскольку она часто заявляет о себе в сновидениях в олицетворенном виде. Тень не является целым бессознательной личности. Она представляет неизвестные или малоизвестные атрибуты и качества эго, те аспекты, которые по большей части принадлежат личностной сфере и вполне могут быть сознательными. В некоторых своих аспектах тень включает в себя коллективные факторы, которые проистекают из источников, лежащих за пределами личной жизни индивида. Когда индивид пытается увидеть свою тень, он отдает себе отчет нередко к своему стыду о тех качествах и стремлениях, которые он отрицает у самого себя, но с легкостью замечает у других – эгоизм, умственную лень, небрежность, далекие от реальности фантазии, схемы, планы – легкомыслие и коварство, беспредельную любовь к деньгам и собственности, короче говоря, все те грешки, о которых он ранее говорил самому себе. Это не так уж важно, никто их не заметит, да и прочее не лучше. Если вас охватывает безудержный гнев, когда друг указывает на какую-то вашу ошибку, то вы можете быть уверены, что в этот момент о себе заявляет часть вашей тени, которая вами не осознается. Конечно же, раздражает, когда другие, которые не лучше, критикуют вас за ошибки вашей тени. Но что сказать о собственных сновидениях, о том суде внутри нас, который бросает нам упрек? В этот момент эго как бы попалось в сети, результатом чего нередко является изумленное молчание. После этого начинается болезненная и длительная работа переобучения, работа, которая, можно сказать, является психологическим эквивалентом трудам Геракла. Как мы помним, первым его подвигом было очищение Авгиевых конюшен, которые десятилетиями загаживались многими сотнями коров. Задача казалась настолько непомерной, что обычный смертный испугался бы одной такой мысли. Тень состоит не из одних упущений такого рода. Столь же часто она заявляет о себе в импульсивных и неосторожных действиях. Вы еще не успели подумать, а злобное замечание уже у вас на языке. Положено начало интриги, совершен неверный шаг, а потом вы сталкиваетесь с результатами, которые не входили в ваши сознательные намерения и которых вы совсем не желали. Более того, тень значительно более подвержена коллективным инфекциям, чем сознательная личность. Например, пока человек в одиночестве, то все вроде бы в порядке, но стоит, так сказать, другим начать что-то первобытное или так называемое темное, и он уже опасается, что если он к ним не присоединится, то его станут считать дураком, а потому он отдается во власть влечений, которые ему, в общем-то, чужды. Мы чаще всего натыкаемся на собственную тень и на тень других людей, имея дело с лицами одного с нами пола. Хотя нам видна тень лица противоположного пола, она обычно нас не слишком задевает, мы с легкостью ему прощаем. В сновидениях и мифах тень выступает поэтому как лицо одного с нами пола. Примером может служить следующий сон. Он снился мужчине 48 лет, который стремился жить обособленно и сам для себя, предаваясь тяжкой работе, дисциплине, подавляя желания и спонтанные реакции в куда большем объеме, чем это отвечало его натуре. Я был владельцем огромного городского дома, хотя и не знал многих его апартаментов. Поэтому я решил пройтись по дому и обнаружил в первую очередь в подвальном этаже несколько комнат, о которых я ничего не знал. Там были даже переходы в другие подвалы и выходы на подземные улицы. Я встревожился, когда нашел, что многие из дверей не закрывались, а на некоторых вообще не было запоров. Более того, по соседству что-то делали несколько рабочих, которые легко могли проникнуть ко мне в дом. Когда я вернулся на первый этаж, я прошел через задний двор и опять-таки обнаружил несколько выходов на улицу или в другие дома. Когда я стал изучать их повнимательнее, из одного из них вышел мужчина. Он громко смеялся и кричал, что мы с ним старые друзья по начальной школе. Я тоже его помнил, и пока он мне рассказывал о своей жизни, я подошел вместе с ним к выходу, а затем мы пошли по улице. Пока мы шли по огромной круговой улице, в воздухе как-то странно перемешивались свет и тень. Мы подошли к зеленому скверу, где неожиданно мимо нас проскакали галопом три лошади. Это были великолепные сильные животные, дикие, но в то же самое время хорошо ухоженные, без всадников. Не убежали ли они с военной службы? Лабиринт странных переходов, палаты не запертых выходов из подвала напоминает древнеегипетские представления о преисподней. Это хорошо известный символ бессознательного с его неведомыми возможностями. Он показывает также, насколько мы, так сказать, открыты другим влечениям с нашей бессознательной теневой стороны, каким образом могут входить жуткие и чуждые элементы. Подвал является как бы основанием души индивида. На заднем дворе этого странного дома, представляющим еще недоступные восприятию психические пределы личности сновидца, неожиданно обнаруживается старый школьный приятель. Это лицо явно персонифицирует другой аспект самого сновидца, ту сторону, которая была частью его жизни в детстве, но которая была позабыта и утеряна. Часто случается, что детские качества, например, веселость, вспыльчивость, иногда доверчивость, затем исчезают, а человек не знает, как и куда они подевались. Именно такая утерянная черта сновидца возвращается теперь с заднего двора и пытается вновь с ним подружиться. Эта фигура, вероятно, обозначает оставленную им жизнерадостность, представляет его экстравертную теневую сторону. Но тут мы узнаем, что сновидец ощущает беспокойство как раз перед встречей с этим внешне безобидным старым другом. Когда он выходит с ним на улицу, то мимо проносятся лошади. Сновидец думает, что они сбежали с военной службы, то есть сбежали от дисциплины сознания, которая до сих пор была характерна для его жизни. Лошади без всадников, и это показывает, что инстинктивные влечения могут выйти из-под контроля сознания. В этом старом приятеле в лошадях вновь заявляют о себе все те позитивные силы, которых ему недоставало и в которых так нуждается сновидец. Эта проблема часто возникает при встрече с собственной, так сказать, другой стороной. Тень обычно содержит ценности, в которых нуждается сознание, но которые существуют в такой форме, что их трудно интегрировать, включить в свою жизнь. Переходы и огромный дом в сновидении также указывают на то, что сновидец еще не знает многих измерений своей собственной психики и еще не способен до них расшириться. Тень в его сновидении типична для интроверта, человека, который склонен слишком удаляться от внешней жизни. В случае экстраверта, который куда более обращен к внешним объектам и к жизни вовне, тень будет выглядеть совсем иначе. Молодой человек с очень живым темпераментом совершает одну деловую поездку за другой, а его сны в это же время настаивают на том, что он должен завершить начатую им творческую работу. Таково одно из его сновидений. Человек лежит на кушетке, натянув одеяло на голову и закрыв им свое лицо. Это француз, отчаянная голова. Он готов взяться за любое преступное дело. Меня ведет вниз по ступеням служащий, но я знаю, что против меня составлен заговор. Этот француз должен меня убить. Как бы случайно. Так это должно будет выглядеть со стороны. Когда мы подходим к выходу, он действительно подкрадывается ко мне сзади, но я наготове. Неожиданно к стене прислоняется высокий полный человек, видимо, богатый и влиятельный. Он плохо себя почувствовал. Я тут же пользуюсь возможностью и закалываю служащего, вонзив ему кинжал в сердце. Как комментарий откуда-то доносится. Никто ничего не заметит, кроме того, что пролилось немного влаги. Теперь я в безопасности, поскольку француз нападать не станет, когда убит тот, кто отдавал ему этот приказ. Возможно, служащий богатый полный человек является одним и тем же лицом. Одно как бы заменяет другое. Этот бандит, Десперадо, представляет другую, интровертную сторону сновидца, которая достигла состояния полной нужды. Он лежит на кушетке, то есть пассивен, и прикрывает лицо, поскольку хочет, чтобы его оставили в одиночестве. С другой стороны, служащий, зажиточный полный человек, на деле одно и то же лицо, персонифицирует внешние успехи и деятельную сторону сновидца. Неожиданное домогание полного человека связано с тем, что сновидец действительно несколько раз заболевал, когда позволял своей подвижной энергичности насильственно прорываться во внешнюю жизнь. Но у этого преуспевающего господина нет крови, лишь немного влаги. А это значит, что в амбициозной внешней деятельности сновидца не содержится подлинной жизни и страсти, но один лишь бескровный механизм, а потому нет большой потери от убийства полного человека. Под конец сновидения француз удовлетворен. Он явно представляет позитивную теневую фигуру, которая стала негативной и опасной лишь потому, что с нею не согласна сознательная установка сновидца. Это сновидение показывает нам, что тень может содержать в себе множество различных элементов, например, бессознательное честолюбие, преуспевающий полный мужчина, и интроверсию, француз. Ассоциативная связь с французом обусловлена еще и тем, что французы считаются мастерами решать свои любовные дела. Тем самым две теневые фигуры представляют два хорошо известных влечения. Влечение к власти и половое влечение. Первое на какой-то момент раздваивается, предстает в облике и служащего, и преуспевающего человека. Служащий или чиновник олицетворяет коллективное приспособление, тогда как преуспевающий мужчина обозначает честолюбие. Во всяком случае, оба они служат властному влечению.